Дорогие друзья, Слово Божие неисчерпаемо. И даже вот те события, связанные с Рождеством Иисуса Христа, оно, казалось бы, но все исчерпано, все сказано, что еще. Но вот Господь побудил на что-то обратить внимание. И вот на что? Давайте мы вместе сегодня это сделаем. Для нашей пользы, для нашего ободрения, для того, чтобы прославить нашего Господа, потому что Он действительно велик. От Луки, 2 глава. Восьмой стих и ниже. Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 стиха. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось и о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и увидели. Дорогие друзья, нам сегодня легко говорить, рассуждать, проповедовать. Насколько было сложнее восприять вот все то, что произошло пастухам? Это были иудеи. Они знали Священное Писание постольку, поскольку это были пастухи, это были работяги. Это не были книжники, фарисеи, это не были священники, которым по статусу должно было вот знать, необходимо знать, исполнять и учить, передавать простым людям, иудеям. Это были простые. И вот этим простым людям Бог благоволил вложить величайшую проповедь, но которая была для них очень трудно принимаема и перевариваема. Они до конца-то не могли осознать. И ангелы не требовали от них этого. Может быть, в противоположность от нас Господь что-то сегодня требует. Кому много дано, написано, с того много спросится, взыщется, да? Поэтому, дорогие друзья, вот Семен Михайлович, братишка наш молодой, слава Богу, он говорил о том, что вот Новый год, с новыми желаниями мы читаем Слово Божие. Кто начал читать Библию сначала вот в этом году? Очередной раз. Слава Богу, есть такие. И это хорошая инициатива наша, это хорошее побуждение, потому что Слово Божие каждый раз нам что-то открывает. Так вот, и вот здесь я хотел немножко остановиться. Остановиться на песне сонма вот от многочисленного воинства небесного ангелов. Как регент, хочу сказать, они пели. Да? Их песня была очень короткой. «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Наверное, из всей этой прочитанной истории вот эти слова вот у нас в памяти как никакие. Песня ангелов. Я не знаю, когда, во всяком случае, мы поем, мы эту песню даже и при общем пении, мы поем трижды: «Слава вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение». И опять. И три куплета. Потому что нам кажется, ну, короткая песня, надо ее немножко разбавить, расширить. Каким образом? Ну, разбавлять не будем, а просто повторим три раза. И мы хором эту же песню поем. И седьмого будем петь гимн «Слава Вышних Богу на земле, мир человека в благоволении», вот именно с позиции уже людей, благословенных Богом, кто знает нотную грамоту и могут правильно петь, хор будет петь эту песню. И вот, дорогие друзья, мне хотелось на этой песне немножко остановиться. Что имели в виду ангелы, когда пели? Можно ли эту песню разделить на три куплета? Первый куплет – «Слава Вышних Богу». Второй куплет, я бы так сказал, можно, наверное, разделить на «Земле мир». И третий, огромнейший куплет, сокрытый в человеках благоволения. И давайте немножко мы порассуждаем об этом. Для нас это важно знать. Итак, что имели в виду, когда ангелы пели «Слава Вышних Богу»? Слово «слава» означает честь, почитание вышних, вышних Богу. А в чем дело? А что такое произошло? Дорогие друзья, давайте мы откроем интересную главу. Апостол Павел, будучи сам евреем, очень любил свой народ. И он написал для них, и сегодня это ценная книга и для нас, язычников, целую книгу «Послание к евреям». Это не послание какой-то церкви, это послание к его братьям и сестрам по плоти. И он раскрывает сущности Иисуса Христа вот с разных сторон. Первая глава характерна тем, что Павел, будучи движим Духом Святым, открывает своим собратьям, что Иисус – это более высокая личность, и она несравнима с ангелами. Это тот, кто превыше ангелов. И вот первая глава, она вся посвящена вот этому сравнению «Ангелы и Христос». «Ангелы и Христос». Давайте мы почитаем. Для нас это важно еще раз вспомнить, осознать, кто есть Иисус Христос от века, тот безначальный Бог. Итак, давайте мы прочитаем полностью, на некоторых местах остановимся. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Будучи столь превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». И еще, «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано, «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а о Сыне престол твой Боже в век века, и жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». И «Вначале Ты, Господи, основал землю и небеса дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их и изменятся, но Ты тот же, и лета Твоя, Твои не кончатся. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одесную меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?» Не все ли сии суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Первая глава. Итак, здесь мы видим четкое разделение. Ангелы – это служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Ангелы служат кому? Нам. Что говорится о Боге? Нашем Иисусе Христе. И здесь не единожды подчеркивается, что Иисус Христос есть истинный Бог. И смотрите, чуть-чуть остановимся. «Ибо кому из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя?» Друзья мои, я вам скажу так. Здесь глубокая тайна заключена. И я не имею познания этой тайны. Но я хочу поделиться вот теми мыслями, которые вот в моем сознании легче воспринимают Бога. Вы помните, Иисус Христос, когда разговаривая с народом своим, с фарисеями, книжниками, говорил, что «Я прежде Авраама был, да? Я есть сущий». Так кто он, сущий, бывший до Авраама? Истинный Бог. И мы читаем 9 стих. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже». Павел пишет, тебя, Боже, Иисус Христос, помазал Бог твой елеем радости более соучастников твоих. А о сыне, чуть выше, 8 стих, престол твой, Боже, о ком говорится? О Иисусе Христе. Наш Иисус Христос есть истинный Бог и жизнь вечная. Но жизнь вечная – это потом, после рождения и креста, страданий. Изначально Иисус Христос, которого имя стало известно вот как таковое с небольшим 2000 лет назад, был и есть Бог, от начала сущий. Если мы начинаем читать Библию с самого начала, да, с первой главы, то мы сразу видим Бога здесь вот в триединстве, Бога во множестве. Первая же глава, последний день творения, шестой, Бог говорит, я хочу, хотя знаю это наизусть слово, но прочитать это написано, это не мною написано, не нами. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему. О ком говорит Бог? Что значит нашему? Вот триединый Бог здесь творил человека. Потом, позже помните, когда произошло грехопадение, Бог говорит, вот Адам стал как один из нас. Трудно вместить нашему ограниченному вот уму человеческому, что значит триединый Бог, единый один. Как это он один и три един? Как это вложить? И мы это воспринимаем больше верою, дорогие друзья. Я сейчас не собираюсь это раскладывать. Невозможно нашим ограниченным человеческим умом вот проникать в эти духовные, вечные истины. Но тем не менее, Павел к евреям говорит, вот он кто. Тот, которого мы сегодня так славим, которого называем Иисус Христос, который есть Мессия. Он есть Бог, помазанный. Как одежду свернешь вот все то, что сотворено, все обветшает, все изменится. Но ты тот же, кто? Иисус Христос. Ты тот же, и лета твои не кончатся. Друзья мои, и вот этот Бог, о котором мы вот сейчас говорим, настолько умолился, что принял образ мальчика. Он стал Сыном Божиим. Вы знаете, в моем понимании, Когда мы говорим о Сыне Божьем, читаем «Сын Божий», это у меня постоянно идет ассоциация с Его рождением. Сын Божий стал Сын Божиим, приняв воплощение, став Сыном Человеческим с большой буквы. Бог вошел, и здесь в послании к евреям об этом пишет таким образом апостол Павел, 6 стих. Также, когда вводит первородного во Вселенную. Когда? От вечности, еще до создания мира? Нет. Он не имеет начала. Он до создания, он есть, был, есть и будет. Так, а здесь говорится о том моменте, когда Бог вводит. Вводит – это значит, что-то было раньше, а вот сейчас Он вводит во Вселенную, воплощает таинственным образом через непорочное зачатие Девы Марии. Совершается таинство, которое нам трудно осознать, принять, переварить, но это истина, в которую мы верим, и тем мы блаженны, что верим всему тому, как оно есть. Так вот, мои дорогие друзья, братья и сестры, Сын Божий стал человеком. Он, воплотившись, стал человеком. И вот, когда мы произносим такие слова, выражение, «Он есть первенец из умерших», что мы подразумеваем под этим? Как мы понимаем это слово? «Он есть первенец из умерших». Что, раньше Христа никто не умирал? Когда мы произносим, когда Слово Божие говорит о Нем, как о первенце среди умерших, имеется в виду, первый умер и теперь не умирает после воскресения. Он воскрес и больше не умирает. После воскресения Иисуса Христа мы читаем, гробы открылись, и многие святые вошли в город Иерусалим. Интересно, да? Вот. И мало очень сказано об этом. Что это значит? Как это произошло? Но и эти же люди воскресшие, они потом умерли. Точно так же, как Лазарь, будучи воскрешен силой и властью Бога Иисуса Христа, он тоже пришло время, опять вторично умер, и он остался во прахе, он остался лежать до того особого дня, когда будут все вызваны из могил. А он есть первенец. Еще нет такого, не был и не будет, он есть первенец. И в этом списке он первенец и остается из умерших. И о нем уже говорит Священное Писание, что он есть первородный. Он есть первородный. И когда Бог вводит его во Вселенную, говорит, как о Сыне Своем, который принял эту оболочку и стал Сыном вот на человеческом сленге, на человеческом уровне, нашим языком. Нам понятно сейчас, что значит отец и сын, да, дорогие друзья? Нам очень это прекрасно понятно. Я хочу сказать, что многие люди, нас окружающие, это не понимают. Я услышал эту истину и думаю, как действительно оно так, когда услышал о сиротах, о людях, которые, о детях, вернее, которые живут в сиротских домах. Братья и сестры, которые посещали, говорят, мы не понимали, что происходит. Мы когда говорим детям, что Бог – это любящий отец твой, они шокированы, отталкиваются от этого Бога истинного, любящего, потому что у них там все перевернуто, у них земной отец не отобразился и не перевел их сознание в любящего отца. Они не имели отца любящего здесь на земле. Все, что они вспоминали об отце, это только негативное. И вдруг приходят христиане, благовестник говорит, вот Бог твой любящий, Иисус Христос, это твой небесный отец. Отец, у них что-то переворачивается, у них с отцом связано только негативное. И вот таким же образом у нас сознание немножко перевернуто, и оно все равно пытается проникнуть в эти тайны, в эти глубины, но очень сложно. И вот Бог, премудрый, вечный, о котором мы прочитали в первой главе послания к евреям, явился в этот мир. Мы читаем в Ветхом Завете нигде о нем, как о Сыне. только во втором псалме. И вот второй псалом, кстати, Павел в Деяниях в 13 главе 33 стихом как раз этот говорит, как и написано во втором псалме. Он когда благовествует, а что же написано во втором псалме? Это тоже пророческий псалом, дорогие друзья. Его, наверное, и не все понимали, евреи. Это нам сейчас легко, глядя, озираясь назад. Зачем метутся народы и племена, замышляют тщетные? О чем речь? О том, чтобы вот эту миссию Иисуса Христа Спасителя остановить. Народы, цари, Ирод, все подняты, все, чтобы остановить путь к Голгофе и спасение человеческое. Восстают цари земные, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его, Иисуса Христа, Мессии. Да расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, и Господь поругается им, потому что Господь контролирует, и все равно Голгофа будет. Кто бы что ни замышлял, это псалом об этом говорит. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы, и в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным и сокрушишь их, как сосуд горшечника». «Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом, почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него». Вот этот великий Бог, которого мы трудно осознаем, вмещаем, настолько умолился, настолько... Ну, неправильное слово, как-то вот сузился, ограничился, приняв образ раба, что вот родился. И у ангелов не было на это никакой другой реакции, как только слава Вышних Богу. Ангелы в момент рождения были там, и они уже там, одесную Бога, славили Его, слава Вышних Богу предварительно звучала там, пока ангел благовествовал пастухам и говорил, не бойтесь, потому что потом только лишь воинство небесное появилось, да? А потом они, оставляя эту славу Богу Вышних, приходят к пастухам и повторяют эту песню здесь же. Слава Вышних Богу! Только Бог в мудрости своей, в премудрости, мог этот план, опять человеческим словом, придумать и реализовать. И вот оно, начало реализации этого плана. Родился. И все только вот в этом одном слове могло у них вместиться, в этот один куплет. Слава Вышних Богу! Слава Вышних Богу! Премудр Бог! Слава Вышних Богу! Когда Бог творил землю, опять-таки первая глава книги, книга Бытие, как славен Бог! Велика слава Его! Но когда Христос родился и взошел на Голгофу, Его слава приумножилась. Его слава стала еще более славней. Потому что в творении Он явил свою силу, власть, могущество. В потопе Он явил свою справедливость. Грех был наказан, да? Кроме одного семейства. А в Иисусе Христе Он явил свою любовь. Справедливость. Милость к нам, мудрость свою, чего не было ведомо раньше, до рождения в Ветхом Завете. Не было ничего. Поэтому народ израильский боялся своего Бога. Они боялись произнести «Авва, Отче». Что делаем сегодня мы? Потому что настолько приблизился к нам, стал нашим Богом, нашим другом, спасителем, что вот ближе некуда. Он живет в наших сердцах. А тогда, в то время, «Авва, Отче» называли только земные дети своих отцов. «Авва, Отче! Авва, Отче!» К Богу с таким обращением народ израильский не обращался. Они чувствовали разницу. Они чувствовали вот границу, дистанцию. Они ее в почтении соблюдали. Но Бог благоволил эту дистанцию сузить до невозможного, до того, чтобы жить в творении. И поэтому ангел произнес прежде пение вот эти слова: «Эта радость будет не только вам, пастухи, и не только вам, иудеи, а всем человекам, всем людям, всем народам, ибо в нем нет разделения». Дорогие друзья, слава Вышних Богу! Хочется сказать вместе с ангелами: слава Вышних Богу! Это мы сейчас только попытались вот прикоснуться к этому пониманию, что значит слава Вышних Богу, что, за что слава? Великая слава! Итак, дорогие друзья, это песня, которая нам предложена, чтобы выучить ангелами. И мы эту песню знаем и поем. Хочется, чтобы когда мы ее поем, мы ее пели осознанно. Второй куплет песни ангелов: «И на земле мир». Это нам ближе, это нам знакомо. На земле мира не было. С самого первого дня непослушания мир был утерян. Адам с Евой прячутся за деревьями, и Бог ищет их. «Адам, где ты?» Непослушание привело к греху. Оправдание мы видим. Адам оправдывается, Ева оправдывается. Потом убиение первого человека, первые слезы первой женщины, а Авеля мира нет. Грех умножается, грех пускает корни свои. И нет никакой надежды. И даже при том, что имя Божие наречено нас, мы дети Авраама, эти дети Авраама находятся в нищенском, в бедном состоянии. Они под пятою Рима и так далее. И они на своей земле, в своем доме не свои. Они еще налоги платят. Они должны спрашивать. Помните, даже когда Иисуса Христа распять надо было, да? Ну, по их плану. Они говорят: «А нам это не позволено». Кем? Кесарем. А он достоин смерти, вот ты его и казни. Помните вот эту вот ситуацию такую сложную, вот, перевернутую всю? Не позволено, они сейчас кичатся, они не хотят быть соучастниками этого. Вот ты и делай. Ой, как хорошо, что ты нам не позволил приговаривать к смерти. Вот мы не участники вот этой смерти Иисуса Христа. Как бы рассуждали сами в себе эти люди, священники, и они умывали руки свои невидимо. Пилат видимо умыл, а те невидимо умывали. Нам не позволено. Итак, дорогие друзья, мир пришел. И мир пришел в Иисусе Христе, он был реализован. Этот мир – превосходящее разумение. Невозможно вместить, как самого Бога, который есть вечного в наше сознание, так и тот мир, который он принес в этот мир. Мир между святым, совершенным Богом и грешным человеком. Как несочетаемое сочетать? Как Бог это сделал? И это сделал Он в Сыне Своем Иисусе Христе, нашем Спасителе. И ангелы ничего не могли другого спеть в этом куплете, как только то, в чем вы нуждались. Мир на земле. Пришел мир. Почему пришел? А потому что, как он сказал Иосифу, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». А что, доселе не было с нами Бога? Был, но он был далеко, и мы боялись его. А теперь он не просто с нами, он в нас. Более того, он в нас, потому что он есть мир наш. Он есть умиротворение, умилостивление за грехи наши. Он примирил нас с Отцом Святым, нас, грешных. Как это может быть? Черное и белое соединилось. Нет, оно не соединилось. Бог из черного сделал белое. И из нас погибших грешников сделал спасенных. И теперь мы грешники. Только вчера как-то мы иногда бросаемся словами такими, а все мы грешники. Все-то все, но есть грешники спасенные, а есть грешники погрязшие и так и болтающиеся в этой грязи, и которые вот им нравятся, они кичатся этим, они хвалятся этим. Да, мы творение Божие, но мы грешники все погибшие, а теперь сидящие здесь дети Божие, грешники вернувшиеся, грешники, к которым пришел мир, дан мир по вере, никаких денег, ни в каком эквиваленте, ничто не требуется, верую. Почему верую? Я очень часто задавался в свое время вопросом, почему верую надо принять спасение, почему верую надо принять Иисуса Христа? А потому что Бог справедлив. Точно так же, как человек неверием ушел от Бога, этим же путем он должен вернуться, но наоборот. Не поверил. Хочешь вернуться в рай? Поверь. Все очень просто. Поэтому ничего, никакой платы, только веру. Поэтому ангелы во втором куплете своего песнопения говорят: «И на земле мир окончательный». Помните, Христос говорил ученикам своим: «Мир мой даю вам, не так, как мир дает. Я даю вам». Это другое, это совершенно, это полный мир. Этот полный мир, когда христиане легко уходят в вечность. Нелли Владимировна звонит своей старшей сестре. Позавчера или вчера, до смерти. Телефон-то есть? Лидия Михайловна подарила ей телефончик. А теперь мы не знаем, где он. Вернется он к вам, Лидия Михайловна, или нет. Но это не столь важно, он послужил. Правда ж? И этот телефон кнопочный, ей для связи с нами постоянно, вот мы в понедельник с ней, вернее, в первом разговаривали, и она звонит своей сестре. Как ее звать? Валя. Говорит: «Валечка, я хочу умереть». Услышите, что она сказала? «Я хочу умереть раньше тебя, потому что если ты умрешь раньше, меня некому будет хоронить. А если я умру раньше тебя, вернее, если я после тебя умру, то меня некому будет хоронить. А если я первый умру, ты меня похоронишь». Ну, вот такая сердобольность женская, сестрическая в ней проявилась. Вот, и я думал ехать с вечерей к ней. Она лежачая, ей врачи сказали лежать. Я говорю: «Ну, у меня есть опыт и лежачим вечери тоже преподавать». А потом мысль такая, если у нее такие мысли о смерти, хочу умереть, наверное, надо посетить. Будет вечеря, не будет, но надо посетить, поговорить, чтобы вот довериться Господу. Когда это будет, что... Ну, вот Господь распорядился по-своему. И Он прильнул к ее желанию. Господь ее взял. Она была просто близка к этому, и она, наверное, интуитивно чувствовала, что она уже скоро отойдет. И она согласовала это желание Бога со своим желанием. Я хочу. Бог определил мне, и я хочу. Вот я к чему это подвожу сейчас, понимаете? Как мы едины с Богом, и как легко нам, христианам, даже выходя из молитвенного дома, сегодня, вдруг, если бы Господь имеет в своем плане, расстаться с этим бренным телом, и соединиться с Ним. Как легко? Почему? Потому что мир на земле. Не просто на земле, а мир в Его творении, в людях, которые приняли Его. И об этом ангелы поют. Слава Вышних Богу! И на земле мир. И третий куплет: в человеках благоволение. Воля Божия, благая и совершенная, в человеках была проявлена. Дорогие друзья, а что мы имеем, что не получили бы от Господа? В плане нашего духовного содержания, мира, покоя, радости. Давайте согласимся так. Чем больше мы в Слове Божьем и в молитве с Господом, тем больше у нас все озаряется. Как только мы это оставляем и начинаем в суету, дети, мужья неверующие, там еще что-то, тем мы начинаем вот как-то вот загасать, да? О чем говорил Семен Михайлович сегодня нам, да? Давайте пребудем больше в Слове Божьем. Давайте будем больше вникать и даже знакомые места перечитывая, ощущать, искать, умолять Господа. Господи, открой тайники свои. Но я вам скажу так, братья и сестры, ну как есть. Вот то, что я сегодня говорю, оно мне открылось вчера-сегодня. Ну вот в полной мере, более глубоко. А что, я только вчера родился? Я давно верующий, я давно в служении. И чего-то я еще, ну, не оттенял так, как вот сейчас Господь во мне оттенил. Я просто делюсь вместе с вами, проповедуя славу Божию, делюсь с вами. И вот когда мы в этом, это нас окрыляет. Это нас наполняет радостью еще больше, миром, и хочется славить Бога и вышних, и здесь на земле еще, среди родных наших. Поэтому давайте мы погрузимся еще и еще глубже, дорогие друзья, в эти чудесные дни рождественские нашего Господа Иисуса Христа. И особенно приближаясь вот к тому, что будет во вторник, будем сосредоточены, чтобы то, как Бог нам открылся в своей любви, в своем совершенстве, славе, в мире, нам открылся тем, кто придет по приглашениям, по телефонам, которых обзванивают. Пусть Господь нас в этом благословит. Пусть Его святость, пусть Его справедливость, пусть Его милосердие постоянно обновляется, и мы Его созерцаем, видим, в этом погружаемся. И да благодарим мы Господа за все это. Он достоин чести, славы и хвалы. Аминь. Аминь. Слава Вышних Богу вместе! Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение. Аминь еще раз. Помолимся? Помолимся. Если есть желание у кого-то, друзья, прославим Господа.